Глава вторая. Поселение «Благословенное начинание», кристаллическая провинция, планета Кедрония, 4КВ67.3, 7 Симпрария 416 года, эры восстановления. Гражданский врач поселения «Благословенное начинание» Авл Киринский архивировал данные сканирования и решительно развернул кресло в сторону своего ассистента Мангуса. Если вы, коллега Мангус, как отмечено в вашем личном деле, обладаете навыками телепатии, то уже должны знать, каким будет мое решение. Мои способности не столь развиты, док. Мангус улыбнулся сдержанно, как и подобает продвинутому подчиненному в присутствии престарелого занудного шефа. А кроме того, вы ведь имплантировали себе новый защитный чип. Это крайне невежливо, Мангус. Говорить вслух о моих имплантантах крайне невежливо. Сколько раз можно напоминать вам, что нельзя говорить вслух об имплантантах респектабельных и уважаемых граждан? Нельзя, коллега, недопустимо, даже когда мы с вами говорим с глазу на глаз. Вы, коллега, недавно в нашем поселении, и я вам прощаю эту бестактность, но прощаю в последний раз. Я никогда не буду больше говорить вслух об имплантантах и нанороботах уважаемых граждан, док. Надеюсь, очень на это надеюсь. Вы, Мангус, выросли и практиковались в центральном поселении, а там всегда поощрялись бесцеремонность и непризнание заслуг старших. Мне сложно сравнивать. Конечно, сложно. Вы ведь, коллега, нигде-то и не были, кроме вашего центрального. Не были, я знаю. А я за последние 75 лет побывал на 5 опережающих планетах и во всех, я подчеркиваю, во всех 30 поселениях Кедронии. Да, побывал. И нигде, скажу вам, не видел большего варварства, цинизма и пренебрежения к ценностям восстановления, чем в этой вашей центральной припортовой дыре. Там, помнится, еще до войны сомнительные существа, рожденные от смешения людей и клонов, получали высокие должности и даже преподавали в университете. И вот теперь они командуют детьми наследственных граждан. Я не расист и не сторонник сенаторов-консерваторов, но всему же есть предел». Наши предки достигли могущества, соблюдая генетическую строгость и веря в мудрость отцов-восстановителей. Мангус опустил голову, чтоб Киринский не увидел его ухмылки. Старый док и так подозрительно поглядывает на его зару. Если доку сильно зачешется, то для медика его ранга не возникнет особых препятствий для сравнения биологического паспорта Зары с ее натальной картой. И тогда Мангус в лучшем случае останется без работы. Поэтому ассистент перевел разговор на другую тему. «Так вы не будете отправлять на Нолу мой отчет о находке из южных выработок?» «Конечно нет, ни на Нолу, ни на Арпикран. Я, коллега, не хочу на склоне лет превратиться в посмешище для администраторов опережающих планет». «Но эта женщина существует, она не призрак». «Не призрак, согласен с вами. Но и не женщина. То есть...» «Вспомним, что мы имеем, так сказать, объективно». Без ваших смелых домыслов и предположений. Итак, рудничные клоны случайно обнаружили в заброшенных выработках рудника «Темное созвездие» некое избирательно поврежденное человекоподобное тело, организованное по женскому типу. Это тело имеет генетическую и молекулярную карты, которые не совпадают ни с одной из паспортных карт, имеющихся в банках данных. Совпадение не найдено ни среди паспортных карт рожденных, не среди карт существ земного типа, созданных за последние 110 лет. То есть такого человеческого организма официально не существует. Его попросту нет. Ни на одном из 85 миров, населенных нашей расой. Однако этот несуществующий организм лежит в камере реанимационного робота, в 30 шагах отсюда. Кстати, когда организм нашли, на нем был обычный рабочий комбинезон 5-й модели. Но в этом организме нет ни одного имплантанта, ни одного наноробота и вообще ни одного искусственного агрегата. А неоснащенных тел нет уже много столетий. Некоторых клонов не оснащают стандартным набором имплантантов. Не говорите чепухи, Мангус. При чем здесь стандартный набор? А молекулярные ограничители интеллекта и возраста? Им, по-вашему, их тоже не имплантируют? А если этот клон не предполагалось ограничивать? Мангус спросил и сам испугался своего вопроса. Он протупил. Старый пердун обязательно запомнит неправильный вопрос. «Такого, коллега, не может быть!» На границе лба и лысины у Киринский собралась высокая гармошка из кожных складок. Уже 300 лет как запрещено производить клонов без ограничителей. Это нарушение, по крайней мере, двух имперских и четырех местных законов. За это, коллега, пожизненно лишают профессии, осуждают на изоляцию. Кто бы рискнул на такое пойти? И само вот это ваше предположение, само предположение, что такое возможно, оскорбляет мой разум профессионального медика. Вот так. Мангус облизал пересохшие губы и тихо заметил, были же исключения. Это все легенды. Довоенные литературные вымыслы, сказал старый врач после недолгой паузы. Вы же сейчас сказали, то есть в предположительной форме рассуждаете, о неких долгоживущих клонах, придворных наложниц и древних имперских жриц. Я ведь вас правильно понял, коллега? Да, док. И этот наш клон — женщина. Гармошка складок сжалась-разжалась, в другой ситуации это развеселило бы Мангуса. Как бы там ни было, с нарастающим раздражением произнес Авл Керински, а у нас на Кедронии нет специалистов, способных производить и воспитывать высококачественных клонов. Я таких не знаю. У нас нет элитного питомника, нет традиции мастеров-клоноделов, ничего нет. А если она, если найденный женоподобный организм в самом деле клон, то, без сомнения, клон высококачественный и даже в своем роде уникальный. Нет, Керински отключил экраны сканера, я даже думать не хочу об этом. У нас такого не сделают. Никто у нас ничего подобного не сделает и не посмеет сделать. Во всех лабораториях установлены секретные системы слежения Джитау, и все об этом знают. Значит, нам ее подкинули извне. Извне? Кто? Зачем? В космосе живут не только люди. Вы, коллега, имеете в виду этих? Доктор не закончил вопроса. Складки образовали подобие стрелки указателя, направленной к темени. Мангус давно заметил, что кедронийцы старшего поколения неохотно выговаривают слова «ящеры», «гормиты». Кто-то, кажется, Зара сказала, что это такое древнее суеверие. Если врагов не называть по имени, то они тебя не смогут увидеть. Забавный старик. «Пусть это выясняют те, кому положено», — предложил ассистент. «Наше дело — отправить отчет по инстанции. Иначе рано или поздно, а я думаю, что скорее раньше, чем позже», Мангус многозначительно оглядел полутемное помещение, «люди из Джитау обвинят нас в сокрытии незарегистрированного клона. Кроме того, через несколько часов роботы восстановят жизнедеятельность найденной особи. Тут не тюрьма и не изолятор, она может сбежать. У нее атлетически развитая мускулатура. Мне не нравится, когда у клонов такой тип мускулатуры. Мне говорили, что бывают клоны с сюрпризами». В нашем районе, насколько мне известно, выработки тянутся на сотни километров, прямиком к большим пещерам, и там почти нет охранных систем. Если она уйдет туда, к подземным, то нам мало не покажется. Керински задумался. Ассистент молод и глуп, но сейчас рассуждает убедительно. Запрос в банк генетических данных мог заинтересовать вездесущих соглядатаев Джитау. Если это, не допусти, создатель, клон какой-нибудь посвященный жрице из знающих... На ней же не было знаков, — старый врач провел пальцами по вискам. Знаков, док? Символов на коже, тату, рисунков. Я не видел, а вы? Нет, не было, — подтвердил Мангус и попытался заглянуть в темные глаза Керински. Тот отвел взгляд. За окном рыжее солнце закатилось за горную гряду. В комнате стало темно, и автоматика включила зеленоватую подсветку лабораторных панелей. От этого кожистая голова старого медика приобрела зловещий ящероподобный вид. Теперь Мангус жалел, что вообще упомянул о долгоживущих женских клонах. Он всегда был мнительным. Теперь, — решил ассистент, — его будут преследовать зловещие кислые предчувствия. «Я отправлю ваш отчет на Нолу утром». Принял решение Керински. Да, отправлю. А также отправлю копию для местной резидентуры Джитау. На оба адреса под моим личным кодом. Вот так, коллега. А теперь идите домой, Мангус, отдыхайте. Нам обоим надо отдохнуть. Сегодня был тяжелый день.